Глава 41. 15 часов 17 минут. Амелия закончила обыск дома в Бруклине и отослала Райму то небольшое количество улик, которые ей удалось там собрать. Сняла тайвик, натянула куртку и по пронизывающему холоду поспешила к автомобилю Селитта. На заднем сиденье расположилась Пэм Виллоуби. Она сжимала в руках своего любимого Гарри Поттера и потягивала горячий шоколад, который ей купил толстяк-детектив. Сам он пока оставался в доме часовщика, завершал оформление документов. Амелия села в машину рядом с Пэм. По предложению Кэтрин Дэнс они взяли с собой девочку, чтобы та смогла осмотреть дом. Вдруг что-то пробудит в ней какие-нибудь ассоциации. Но жилец практически ничего не оставил, и осмотр дома не вызвал у Пэмми никаких особых воспоминаний по поводу часовщика. Улыбаясь, Амелия оглядела девочку, вспомнив то странное выражение надежды, которое она увидела на ее лице в переулке рядом с Сидор-стрит. «Мы тебя постоянно искали», — призналась Амелия. «И все эти годы я часто о тебе вспоминала». «Я тоже», — ответила девочка, заглядывая на дно своей чашки. «А куда вы поехали из Нью-Йорка?» «Вернулись в Миссури, спрятались в лесах. Мама часто оставляла меня с другими людьми, мне было, в общем, все равно. Некоторые из них, конечно, были очень гадкие, правда, попадались и хорошие. В основном я сидела там одна и читала. Я ни с кем особенно не дружила, с ними было очень тяжело. Если ты думал по-другому, не так, как они начинали тебя презирать, большинство там учились дома. Мне очень хотелось пойти в настоящую школу, и я просила родителей об этом. Бэт ни за что не соглашался». Но мама в конце концов решила меня отпустить, только предупредила, что если я кому-то расскажу про них, то попаду вместе с ними в тюрьму как помощница. Нет, как соучастница. А там в тюрьме мужчины будут делать со мной всякие страшные вещи. Вы понимаете, о чем я говорю? «Милая моя маленькая девочка», — Амелия сжала ей руку. Амелии очень хотелось иметь детей, и она твердо знала, что рано или поздно они у нее будут. Ей было жутко слышать, что мать способна обречь собственное дитя на подобные испытания. «А иногда, когда становилось совсем плохо, я вспоминала вас и представляла, что вы моя настоящая мать. Я ведь не знала, как вас зовут. Может быть, я и слышала ваше имя раз или два, но уже успела забыть, и поэтому я придумала для вас новое имя — Артемида. Я прочитала его в книге по мифологии. Она была богиней охоты». «Вы же убили ту бешеную собаку, которая напала на меня?» Девочка опустила глаза. «Вообще-то, конечно, глупое имя». «О, нет-нет, имя прекрасное. Мне оно очень нравится. Ты ведь меня узнала тогда в переулке во вторник, когда сидела в машине?» «Да, я знала, что вы должны были там оказаться, чтобы снова спасти меня. Вы верите, что такое бывает в жизни?» «Нет, Амелия не верила. Вслух она произнесла только: жизнь иногда выкидывает странные штуки». Рядом с ними остановился автомобиль, и из него вышла знакомая Сакс. Женщина-соцработника подошла к ним. «Привет», — приятная негритянка потирала замерзшие руки над решеткой радиатора. «Официально для нас еще даже не началась зима. Как-то несправедливо. Мы нашли пару очень хороших приемных семей, одно в Ривердейле, их я знаю уже много лет. Ты у них побудешь несколько дней, а мы пока поищем кого-нибудь из твоих родственников». Пэмми нахмурилась. «А мне можно взять новое имя?» «Новое имя? Мне не хочется больше носить старое. Я больше никогда не хочу разговаривать с матерью. Я не хочу, чтобы кто-то из тех людей, с кем мы там жили, отыскал меня». Амелия опередила соцработника, сказав: «Конечно же, мы позаботимся, чтобы с тобой ничего не случилось, Пэмми, обещаю». Пэмми обняла ее. «Значит, мы скоро встретимся?» — спросила Амелия. Изо всех сил, стараясь сдержать свою радость, девочка ответила: «Наверное, если вы не против. А как насчет того, чтобы завтра пройтись по магазинам?» «Да, конечно», — Амелии пришла в голову идея. «Пэм, а ты любишь собак?» «Да, в одной семье, в которой я жила в Миссури, была собака. Мне она нравилась больше, чем ее хозяева». Амелия позвонила Райму домой и позвала к телефону Тома. «У меня вопрос. Выкладывай. Кто-нибудь на Джексона претендует?» «Нет, пока он свободен». Можешь считать, что у него уже есть владелец». Сакс отключила телефон и повернулась к Пэм. «Я приготовила тебе один интересный рождественский подарок». Порой даже самые идеальные часы почему-то не работают. Оторопь берет, когда подумаешь о том, насколько же хрупкие эти механизмы. 500, а то и 1000 мельчайших движущихся деталей, почти микроскопические винтики, пружинки и камни. И все на своем месте. Десятки разнообразных частей, движущихся по-разному, но с удивительной согласованностью. Опасность поломки существует всегда, и причины ее бесчисленны. Иногда виною всему просчет часовщика. Иногда в механизм попадает бракованный кусочек металла. Иногда владелец пережимает пружину при заводе. Порой просто роняет часы. Бывают случаи, когда внутрь попадает влага. Нужно принимать во внимание и те случаи, когда часы идеально идут в одном месте и отказывают в другом. Даже прославленный Rolex Oyster Perpetual, революционная для своего времени, высококлассная и дорогая модель, наручные часы для ныряльщиков, не способны противостоять высокому давлению под большой толщей воды. И вот теперь, сидя в машине, на которой он приехал из Сан-Диего, не оставляешь никаких следов, если за бензин расплачиваешься наличными и избегаешь платных шоссе. Чарльз Веспасиан Хейл размышлял над тем, что же не сработало в его плане. Он пришел к выводу, что главной причиной была полиция, а точнее Линкольн Райм. Хейл сделал все, чтобы предвидеть их шаги. Но в последний момент им все-таки удалось опередить его. Райм совершил то, чего так опасался Хейл, проанализировав функцию нескольких, на первый взгляд, незначительных рычажков и шестеренок. Он составил совершенно верное представление о структуре и функции всего механизма Хейла в целом. Впрочем, у Хейла будет много времени, чтобы поразмыслить над своими ошибками и над тем, как избежать их впредь. Сейчас он намеревался немедленно отправиться в Калифорнию. Он взглянул на свою физиономию в зеркале заднего обзора. Волосам вновь вернулся их естественный цвет. Он удалил голубые контактные линзы, но коллаген, благодаря которому утолщался нос, щеки делались пухлыми и появлялся двойной подбородок, еще частично оставался под кожей. Пройдет несколько месяцев, прежде чем он сможет вернуть те 40 фунтов, которые потерял ради выполнения задания, и снова стать самим собой в полном смысле слова. Хейл чувствовал себя больным и вялым после нескольких недель, проведенных в Нью-Йорке. Ему необходимо было вернуться в родные просторы, к любимым горам. Да, он проиграл. Но, как Хейл часто говорил Винсенту Рейнольдсу, для великого плана Вселенной это не имеет принципиального значения. Его совершенно не расстроил и не испугал арест Шарлотты Алертон. Алертонам ничего не было известно о том, кем он на самом деле является, они полагали, что его зовут Дунканом, а первоначальные контакты с ними проходили через посредство в высшей степени осторожных людей, услугами которых он пользовался для поиска заказов. Более того, теперь он понял, что в его провале был и положительный аспект. Хейл узнал нечто такое, что преобразил его жизнь. Он создал маску часовщика просто потому, что данный персонаж в его представлении должен был производить жутковатое впечатление и привлечь внимание публики и полиции, соответствующим образом настроенные на подобные типы бесчисленными детективными телесериалами. Но чем больше он входил в роль, тем больше чувствовал, что в этом персонаже обнаружил самое точное воплощение своего истинного «я». Исполнение роли часовщика стало для Хейла чем-то вроде процесса самореализации. Он увлекся часами, всякого рода старинными хронометрами и самой концепцией времени. К тому же у него возник совершенно искренний интерес к дельфийскому механизму. Вообще-то когда-нибудь в будущем можно будет на самом деле заняться его похищением. Часовщик. Чарльз Хейл сам ведь был не более чем большими и очень сложными часами. Ими можно пользоваться, как известно, с разными, порой прямо противоположными целями. Радостными, как, например, измерять продолжительность родовых схваток при рождении ребенка, или страшными, при планировании времени налета с целью уничтожения женщин и детей. Время превыше нравственности. Хейл опустил глаза на то, что лежало на сиденье рядом с ним. Золотой карманный брикет. Рукой в перчатке он поднял его, медленно завел, всегда лучше не докрутить, чем перекрутить, и осторожно опустил между двумя кусками специальной прокладки в большой белый конверт. Затем запечатал конверт и повернул ключ зажигания. Никаких очевидных нитей, ведущих к часовщику, не было. Райм, Селитта, Купер и Пуласки сидели в лаборатории Райма на Central Park West и просматривали те материалы, которые удалось обнаружить в бруклинском доме преступника. Амелия Сакс отсутствовала. Она не сообщила, куда направляется, да, собственно, от нее подобная информация не требовалась. Она только сообщила Тому, что будет поблизости, если в ней возникнет необходимость, и дала телефон места, где ее можно будет найти. Райм тайком проверил его по справочнику. Оказалось, она дала телефоны основного офиса Argyle Security. Впрочем, Райм мгновенно забыл обо всем. Все его мысли были заняты поисками часовщика, кем бы он ни был. Делая ретроспективный анализ происшедшего, Райм составил примерный сценарий событий. О церемонии было объявлено 25 октября, значит, Кэрол и Бат связались с часовщиком вскоре после названия даты. Он прибыл в Нью-Йорк около 1 ноября, начало аренды бруклинского дома. К середине ноября Амелия Сакс взялась за дело Крилли, и вскоре Бейкер с Уоллесом решили с ней расправиться. Где-то в течение следующих нескольких недель им удалось связаться с часовщиком. Что он там нам говорил, когда мы еще принимали его за Дункана? Об их встрече? «Что кто-то в клубе свел их», — ответил Селитта. «В клубе, в котором Бейкер якобы пристал к его другу». «Он явно лгал. Никакого клуба не существовало». Райм покачал головой. «Кто-то их свел, кто-то знает часовщика, и, возможно, кто-то здесь, в Нью-Йорке. Если бы мы могли найти этих людей, мы бы получили настоящую нить». «Бейкер начал давать показания?» «Нет, ни слова. Никто из них не желает говорить». Пуласки покачал головой. «Задача, мягко говоря, не из легких. Я к тому, что вы сами можете себе представить, сколько преступных группировок в городе и вокруг. Чтобы найти того, кто нам нужен, потребуется целая вечность. Да и они, я думаю, не склонны с нами сотрудничать». Криминалист нахмурился. «О чем ты? Какое отношение к тому, о чем мы говорим, имеют преступные группировки?» «Ну, я просто предположил, что их свел кто-то, имеющий отношение к организованной преступности. Почему ты так думаешь?» «Бейкер хочет убить полицейского, верно? Но не может сделать это так, чтобы самому не запачкаться, поэтому ему необходимо кого-то нанять. Он связывается с кем-то, кто имеет выход на мафию. Тот парень сам не желает убивать полицейского, зато знакомит Бейкера с человеком, который не прочь взяться за грязное дело с часовщиком». Все молчали, Пуласки покраснел и опустил глаза. «Не знаю, правильно ли я мыслю, просто пришло в голову». «Голова у тебя неплохая, парень», — заметил Селитта. «Да?» Райм кивнул. «Мысль, в общем, неплохая. Давайте позвоним в отдел организованной преступности и посмотрим, смогут ли они нам что-нибудь предложить. И Делрею тоже позвоните. А теперь вернемся к имеющимся у нас материалам». В бруклинском доме часовщика полиция обнаружила несколько отпечатков, но в электронной базе никаких соответствий не нашлось. Не совпали они и с отпечатками с предыдущих мест деятельности часовщика. Договор об аренде дома был заключен под еще одним выдуманным именем, и часовщик предоставил несуществующий адрес предшествующего места проживания. За аренду он заплатил наличными. Проверка интернета показала, что из дома часовщика производились периодические выходы в несколько ближайших сетей. Электронные письма он не отправлял, только просматривал сайты. Чаще всего он посещал сайт книжного магазина, торговавшего книгами и учебниками по ряду медицинских специальностей. «Черт! Наверное, кто-то еще уже нанял его», — вырвалось у Селитта. «Не исключено», — подумал Райм, кивая. «Он выходит на новую цель, возможно, прямо сейчас прорабатывает план, только представьте себе вред, который он может причинить, прикинувшись врачом. А я ведь упустил его». В материалах, собранных Амелией, они обнаружили лишь волокна шерсти барашка и несколько кусочков зеленого растения, пропитанного морской водой, которые, как выяснилось, не совпадали с теми водорослями и океанской водой, которую нашли у яхты Роберта Уоллеса на Лонг-Айленде. Позвонил помощник инспектора Бруклинского округа и сообщил, что проверка прилегающих к дому кварталов ничего не дала. Несколько жителей вспомнили, что видели часовщика, но никто никакой конкретной информации о нем не располагал. Что касается Шарлотты и ее покойного мужа Бадда Алертона, то здесь изыскания полиции были значительно более успешны. Парочка оказалась гораздо менее осторожной, нежели часовщик. Сакс удалось накопать большое количество сведений о подпольных террористических группировках, с которыми они были связаны, включая довольно крупную организацию в Миссури и печально известную Ассамблею патриотов, базировавшуюся в штате Нью-Йорк. С ней Райм и Сакс уже сталкивались в прошлом. Телефонные звонки, отпечатки пальцев, обмен электронными посланиями предоставляли ФБР и местной полиции обширный материал для работы. В дверь позвонили, и Том вышел встретить гостя. Через минуту он вернулся вместе с женщиной в военной форме. Это была Люси Рихтер, четвертая жертва часовщика. Райм обратил внимание, что ее больше поразило оборудование его лаборатории, чем то состояние, в котором он находился. И тут он вспомнил, что перед ним стоит женщина-солдат, для которой оторванные конечности, переломанные позвоночники, прикованные к постели, раненные совсем не в новинку. Состояние Райма нисколько не потрясло ее. Люси объяснила, что незадолго до прихода позвонила Кэтрин Дэнс и сообщила, что хотела бы побеседовать со следователями, и она посоветовала ей обратиться непосредственно к Райму. Том предложил Люси на выбор кофе и чай. Как правило, Райма раздражали визитеры, и он совсем не стремился задерживать их у себя надолго. На сей раз все обстояло как раз наоборот. Он злобно посмотрел на своего помощника и раздраженно бросил. «Девушка, возможно, голодна, Том. Или, может быть, ей хочется чего-нибудь покрепче, виски, к примеру». «На вас не угодишь», — пробурчал Том. «Я и не предполагал, что в кодексе Райма существуют специальные правила вежливости для приема военнослужащих». «Спасибо, не беспокойтесь из-за меня», — сказала Люси. «Я ненадолго. Кэтрин Дэнс у вас нет?» «Пока нет, но обязательно заедет по пути в аэропорт». «Если мы разменемся, передайте ей, пожалуйста, что я обязательно позвоню», — Люси улыбнулась Райму. «Но прежде всего я хочу поблагодарить вас за то, что спасли мне жизнь дважды». «На самом деле, — заметил Селитта, — в первый раз вам никакая опасность не угрожала. Часовщик не собирался причинять вред никому из жертв. Что касается второго раза, то да, принимаем благодарность. Ведь он хотел там разнести все на мелкие кусочки». «На церемонии присутствовала практически вся моя семья, — напомнила Люси. Вы спасли и их. Как бы я ни благодарила вас, все равно будет мало». И, как всегда, Райм чувствовал себя крайне неуютно, выслушивая благодарность, хотя и сопровождал ее излияние периодическими кивками. «Кроме того, я обнаружила нечто такое, что, как мне кажется, может вам помочь. Я разговаривала с соседями о том, как тот человек пробрался ко мне в квартиру, и один из соседей, проживающий через три дома от меня, рассказал мне, что вчера, забирая что-то с заднего двора, он обнаружил веревку, которая свисала с крыши в переулок. Я подумала, что преступник убежал, воспользовавшись ею». «Интересно», — заметил Райм. «Есть и кое-что еще. Мой муж сходил туда посмотреть на веревку. Боб служил 2 года в ВМС. Моряк. «А вы, значит, представляете в семье сухопутную армию?» — рассмеялся Пуласки. Люси улыбнулась. «Время от времени у нас с ним бывают интересные дискуссии, особенно в футбольный сезон. Как бы то ни было...» Взглянув на веревку, он сказал, тот, кто ее завязывал, неплохо разбирается в своем деле. Он использовал редкий узел, чаще всего применяемый в альпинизме при спуске с гор, он называется «мертвый узел». У нас в стране такой узел нечасто можно увидеть, гораздо больше он распространен в Европе. Должно быть, преступник много занимался альпинизмом и в основном за океаном. «Да, информация действительно полезная», — Райм мрачно взглянул на Пуласки. «И позор для нас, что находит ее жертва преступления. Нам самим следовало бы давно ее получить». Он вновь повернулся к Люсе. «Веревка на месте?» «Да, отлично. Вы пока не собираетесь уезжать? Если нам удастся его поймать, мы будем вынуждены просить вас выступить в качестве свидетеля на суде». «Скоро я снова отправляюсь по месту назначения, но уверена, что на суд смогу приехать, мне должны дать специальный отпуск». «Сколько еще времени вы собираетесь там провести?» «Я подписала контракт на 2 года». «Вы все-таки решились?» — спросил Селитта. «Я долго раздумывала, там очень тяжело. И в конце концов все-таки решила вернуться туда». «Из-за теракта?» «Нет, я приняла решение раньше». Я смотрела на солдат, присутствовавших на церемонии, членов их семей, и думала, что жизнь часто забрасывает тебя туда, где ты никогда не предполагал оказаться. И ты вдруг понимаешь, что именно там ты находишься на своем месте и делаешь что-то по-настоящему значительное и важное. Поэтому она надела куртку. «Если я вам понадоблюсь, то получу отпуск без проблем». Они распрощались, и Том проводил Люси до двери. Когда он вернулся, Райм попросил: «Добавь ее информацию в досье. Альпинист или скалолаз, подготовку получил в Европе», — и обратился к Пуласке. «Пусть кто-нибудь съездит и заберет веревку, на которую ты не обратил внимания. Но ведь не я один проводил осмотр. И найди какого-нибудь эксперта по альпинизму. Я должен знать точно, где часовщик получил подготовку, и с веревкой разберись, где он купил ее и когда». «Слушаюсь, сэр». Минут через 15 вновь зазвенел звонок, и Том вошел с Кэтрин Дэнс. Она приветствовала всех присутствующих. В руках Кэтрин держала белый конверт 8,5 на 11 дюймов. «Привет», — сказал Пуласки. Райм в знак приветствия приподнял бровь. «Я еду в аэропорт», — сообщила Дэнс. «Просто хотела попрощаться, кстати. Это я нашла на пороге». Она протянула конверт Тому. Тот взглянул на него без обратного адреса и нахмурился. «В первую очередь следует думать о безопасности», — заметил Райм. «В корзину». Селитта взял конверт и прошел к большому контейнеру из переплетенных стальных полос, но тем не менее чем-то напоминавшему корзину для грязного белья. Он бросил конверт внутрь и захлопнул крышку. Все неопознанные пакеты отправлялись в эту корзину для бомб. В ней имелись специальные сенсоры, которые устанавливали наличие нитратов и других распространенных взрывчатых веществ. Компьютер проанализировал пары, исходящие от конверта, и сообщил, что взрывчатки в нем нет. «И что же в нем тогда такое?» — подумал Райм. Натянув латексные перчатки, Купер извлек его из корзины и внимательно осмотрел. На конверте была наклейка, отпечатанная на компьютере со словами «Линкольну Райму». «Самоклеящаяся», — добавил молодой эксперт разочарованно. Криминалисты предпочитали старомодные конверты, которые преступникам приходилось лизать, прежде чем заклеить. С подобных конвертов можно легко получить отличный образец ДНК. Но тот конверт, который он держал в руках, был совсем другим. Ему был хорошо знаком этот их тип. Они продавались во всех магазинах, и их практически невозможно было отследить. Райм подъехал поближе к Куперу и вместе с Дэнс стал наблюдать за тем, как тот извлек карманные часы и записку, тоже отпечатанную на принтере. Письмо лежало на пороге не больше 1/4 часа, промежуток времени между уходом Люси Рихтер и приходом Кэтрин. Селитта позвонил в центр и попросил, чтобы Несколько полицейских машин из ближайшего 20-го отделения отправили осматривать местность вокруг дома Райма, а Купер направил в отделение фоторобот-часовщика. Часы шли и показывали точное время. Они были из золота, с несколькими маленькими циферблатами, помимо основного. «Тяжелые», — заметил Купер. Он надел очки со специальными увеличительными стеклами, чтобы рассмотреть подарок часовщика во всех подробностях. «Довольно старые, много признаков долгой службы. Никакой гравировки, которая свидетельствовала бы о владельце». Он взял щеточку из верблюжьей шерсти и смел пыль с часов на кусок газеты. То же самое он сделал и с конвертом. Ничего. «Вот записка, Линкольн. Дорогой мистер Райм, к тому времени, когда вы получите мое послание, меня уже не будет в городе. На данный момент мне известно, что никто из участников собрания серьезно не пострадал, из чего я заключил, что вы догадались о моих планах. Я же, в свою очередь, догадался о ваших и отложил визит в отель, где жила Шарлотта, хотя и внимательно наблюдал за действиями ваших людей. Полагаю, вы спасли ее дочь. Признаюсь откровенно, меня это радует. Она заслуживает лучшей судьбы, чем та, что выпала ей на долю. Итак, я хотел бы вас поздравить. Мне казалось, что мой план идеален, но, как видно, я ошибался. Карманные часы, которые я вам посылаю, настоящий бригет. Один из моих самых любимых образцов. Он был изготовлен в начале 1800-х годов. В нем имеются рубиновый цилиндр, служащий регулятором хода, вечный календарь и специальное противоударное устройство. Надеюсь, что вас в свете наших недавних приключений особенно заинтересует окошко с фазами Луны. В мире существует очень немного подобных образцов. Я посылаю его вам в качестве подарка и с выражением глубочайшего уважения. До сих пор никому ни разу не удалось помешать мне реализовать мои планы. Вы самый лучший полицейский, которого я когда-либо встречал. Я бы даже сказал, что вы можете сравниться со мной, однако это будет не совсем верно, ведь вам так и не удалось поймать меня. Заводите бригет регулярно, но без излишнего нажима. Он будет считать время до нашей следующей встречи. И один совет напоследок. На вашем месте я бы вел счет каждой оставшейся секунде. Часовщик. Селитта скорчил гримасу. «Что такое?» — спросил Райм. «Какие стильные угрозы тебе присылают, Лин. Можно даже позавидовать. Мои подопечные обычно просто говорят: подожди, легавый, я с тобой еще разделаюсь. А это что такое?» — он указал на послание. «Точка с запятой. Он тебе угрожает и вставляет сюда точку с запятой. Нет, у него явно ум за разум зашел». Райм не рассмеялся. Он все еще страшно злился на себя, так как преступнику удалось уйти. Теперь же его выводило из себя и то, что негодяй явно не собирается успокаиваться на достигнутом. «Лон, когда ты, наконец, утомишься от своих примитивных шуточек, внимательно перечитай его письмо и попытайся усвоить, что значит идеальная грамматика и синтаксис. Кстати, это дает нам кое-какие дополнительные сведения о нем. Мы имеем дело с человеком, обладающим превосходным образованием. Частная школа, классическое образование, филолог, выпускник университета, закончивший с отличием. Том, помести все перечисленное в нашу схему». Тирада Райма совершенно не тронула Селитта. «Чертова точка с запятой!» «Кажется, что-то нашел», — вмешался вдруг Купер, оторвав глаза от компьютера. «Зелень, которую нашли у него на бруклинской квартире. Уверен, что это каулерпа токсифолия. Довольно вредное растение». «Что?» «Водоросль, способная к очень активному росту и размножению, вызывает массу проблем. В США она уничтожается всеми способами». «И, полагаю, если она распространяется так активно, ее можно отыскать практически везде», — мрачно заметил Райм. «Другими словами, как вещественное доказательство, совершенно бесполезно». «На самом деле не совсем так», — возразил Купер. «До сих пор ее обнаруживали только на Тихоокеанском побережье Северной Америки. От Мексики до Канады?» «Да, и очень много. Ну что ж, мы получили почти точный адрес. — саркастически прокомментировал Райм. «Вызовите спецподразделение». В это мгновение в их беседу вмешалась Кэтрин Дэнс. «Вы говорите, западное побережье?» — на секунду она задумалась. «Покажите мне еще разок запись его допроса». Мел Купер нашел его без особого труда, нажал кнопку воспроизведения, и вот уже в десятый раз они стали выслушивать ложь, которую убийца говорил в камеру. Кэтрин наклонилась вперед, внимательно всматриваясь в лицо допрашиваемого, чем напомнила Райму его самого, когда он рассматривал материалы следствия. Райм уже столько раз видел запись, что слова, произносимые часовщиком, потеряли для него всякий смысл. Он не представлял, что там еще можно услышать нового. Кэтрин внезапно рассмеялась. «У меня появилась интересная мысль. И какая же?» «Ну, точного адреса, положим, я вам дать не смогу, зато назову штат. Думаю, он родом из Калифорнии или жил там довольно долгое время». «Почему вы так думаете?» Она попросила перемотать пленку, а затем предложила им еще раз посмотреть ту часть допроса, где он излагает историю о поездке на Лонг-Айленд за конфискованным внедорожником. Кэтрин остановила запись и сказала: «Я изучала характерные местные выражения. Калифорнийцы, обычно говоря о своих местных дорогах, употребляют слово «это» или «это». «Это четвертое» или «это пятое» в Лос-Анджелесе. И при допросе он 495-е шоссе здесь, в Нью-Йорке, назвал этим 495-м. И потом, помните, он часто употребляет слово «автострада». В Калифорнии оно гораздо более употребительно, чем шоссе». «Не исключено, что ее наблюдение окажется полезным», — подумал Райм. «Еще один кирпич в стену улик». «Занесите в схему», — приказал он. «Когда вернусь домой, тут же начну формальную процедуру расследования у себя», — пообещала Кэтрин. «Всю информацию, которой мы располагаем, я распространю по отделениям полиции штата. И посмотрим, будут ли какие-нибудь результаты. Ну что ж, а теперь мне пора, буду рада видеть вас в Калифорнии». Том бросил взгляд на Райма. «Ему нужно чаще путешествовать. Он постоянно говорит, что не любит ездить, но как только куда-нибудь попадает, ему сразу там начинает нравиться. Главное, чтобы ему хватало виски и интересных преступлений». «Я живу в Северной Калифорнии», — сообщила Дэнс. «Виноградный край, поэтому мы предпочитаем вино. А вот что касается преступлений, можете не беспокоиться, у нас их хватает с избытком». «Посмотрим», — откликнулся Райм, сохраняя непроницаемое выражение. «Ну вот, в одном, пожалуйста, окажите мне услугу. Все, что попросите, будет выполнено. Отключите сотовый. Боюсь, у меня возникнет непреодолимое желание позвонить вам, если у нас тут появятся какие-нибудь новые материалы». Кэтрин рассмеялась. «Если бы мне не нужно было возвращаться к детям, я была бы совсем не против». Селитта снова поблагодарил ее, и Том проводил до дверей. «Рон, у меня к тебе просьба», — парень взглянул на схемы. «Я уже позвонил по поводу каната, если вы об этом». «Нет, я не об этом», — пробормотал Райм и молча кивнул на бутылку виски на полке в противоположном конце комнаты. «А, да, без проблем. Наливай на двоих», — пробурчал Селитта. «И не скупись». Пуласки налил виски и протянул два бокала. Купер отказался. Райм нахмурился и заметил: «А себя что, забыл? Я ж при исполнении». Селитта подавил смешок. «Ладно, немножко можно». Пуласки налил себе и сделал глоток крепкого и очень дорогого напитка. «Неплохо», — произнес Рон, хотя по глазам было видно, что он слукавил. «Правда, можно было бы немного разбавить имбирным пивом или спрайтом».